проверено жизнью. От автора. Для отражения информационно-финансовой агрессии очень важно иметь работающие организационные системы. Другими словами, важно знать и уметь организовать любое дело практически. Скажем, как организовать транспортную систему в той же авиации. Предлагаемый материал интересен тем, что написан по результатам удачного экономического эксперимента в авиации. Результаты эксперимента и полученный опыт достойны практического применения для целей совершенствования транспортной системы. Познакомьте с ним заинтересованных людей. Этот материал был написан в декабре 1986 года по просьбе одной из центральных газет СССР, как развернутое объяснение экономических предложений Тюменского объединенного авиаотряда. Даже то уже не очень терпимое время с позиции нынешнего времени, когда на нашей земле полыхает пламя информационно-финансовой агрессии, а эти строки пишутся в апреле 1998 года, кажутся знающему и самостоятельно мыслящему человеку просто благополучными. Например, из Тюмени в Москву билет на самолет стоил 37 рублей, а едва ли не самая малая зарплата была равна 100 рублям, в то время как средняя по стране составляла где-то 270 рублей. Хлеб стоил 15-20 копеек, картошка, свекла 12-14 копеек за килограмм, мясо стоило не более 3 рублей за килограмм, рыба, смотря какая, но в среднем около 1 рубля за килограмм. Сахар-песок менее рубля и так далее. При практически бесплатных образовании, медицине, отдыхе, жилье и так далее это были хорошие деньги. Но представляемый вашему вниманию материал интересен, конечно, не тем, что написано в благополучное время, а тем, что с одной стороны он показывает, как проявлялись, как воспринимались и как шли запущенные под действием чужой воли развальные процессы в самой глубине с виду здорового экономического организма еще задолго до 1985 года. А с другой стороны, этот материал показывает, как общество, пусть практически и вслепую, но пыталось бороться с негативными явлениями в экономике, конкретно в экономике Аэрофлота. За прошедшее время материал приобрел повышенную актуальность, и не только в связи с позитивными предложениями, ради которых он в свое время и был написан. Когда материал готовился к настоящему изданию, то первоначально у автора возник соблазн значительно отредактировать его, чтобы рельефнее показать суть и конструкцию именно сейчас необходимых преобразований в экономике воздушного транспорта. Однако в ходе работы выявилось, что этого делать никак нельзя. Нельзя, и вот почему. Наша страна развалилась не сама собой, как пытаются нас уверить. Нет и еще раз нет. Ее долго и сознательно готовили к развалу, грамотно и хладнокровно душили. О технологии этого процесса более подробно можно прочитать в других источниках, в частности в моей книге «Трезво о политике». Но народ это не просто какая-то инертная масса. В глубине народных масс всегда идет борьба добра и зла. Так и в отношении экономики Аэрофлота. С одной стороны, в ней шли развальные процессы, запущенные злой сознательной силой. А со стороны добра шло бессознательное сопротивление, тормозящее развал. Пусть и слепо, но народ сопротивлялся действию зла. И оказалось, что ссылки, описываемые случаи, как раз это сопротивление и показывают. Поэтому редактирование свелось только к самой минимальной стилистической правке. Некоторые фамилии были опущены, другие изменены. Часть остались без изменения, даже в тех местах, которые с позиции сегодняшнего дня, добавим знания и опыта, хотелось бы изложить совершенно по-другому. По этим и другим причинам глубокое редактирование не состоялось. Но чтобы показать место этого материала в системе знаний и событий сегодняшнего дня, к нему нужно дать некоторое предисловие. Как вообще развивались события в связи с теми предложениями, что описываются здесь? Итак, В конце 1986 года, когда был написан настоящий материал, автор еще верил Горбачеву, хотя уже и с некоторым трудом. Верил, что наш рулевой КПСС сможет стряхнуть с нашей страны иго, которое уже долгие годы, к 1985 году, лет 30, творило развальные процессы в экономике, в области патентного права, да и в других областях тоже. То, что с нашей страной происходит нечто ужасное, навязанное злой зарубежной волей, я в ту пору уже твердо понимал, хотя многих тонких механизмов зарубежного влияния еще и не представлял. Да и как было не озаботиться, если в той же экономике шли развальные процессы, которые можно было наиболее удовлетворительно объяснить только в том случае, если принять, что это сознательно организованные диверсии. Как было не озаботиться, если тогда, в 1986 году, многие знали, что, например, Андропов, который хотел что-то сделать для спасения страны и начал шерстить верхи, был убит. Кто мог тогда предположить, что очень скоро политические убийства в Кремле, в нашей столице, станут обычным явлением? Пуго, Ахрамеев, Кручина, а массовый ритуальный расстрел людей в Москве в октябре 1993 года в честь торжественного ознаменования полной победы зарубежных колониальных сил во всех сферах деятельности нашей страны. Кто мог поверить тогда, что через некоторое время начнутся еще более массовые убийства наших людей через посредство имитации гражданской войны, через организацию так называемых «горячих точек», через открытие алкогольных и наркотических шлюзов и многое другое. Но повторюсь, все это было еще впереди, а тогда, в 1986 году, просто ощущалось, и виделась грозовая туча, и первые порывы ветра, как признак ее все сокрушающие силы и удары грома. Но как пройдет туча, и какие вызовет разрушения, и удастся ли ей противостоять, тогда, во всяком случае для меня, было еще не ясно. Были еще надежды на спасение страны, и так хотелось верить, что Горбачев желает это сделать. Его виляния и колебания я объяснял для себя тем, что он, помня о печальной судьбе Андропова и понимая, как все в стране уже схвачено темными зарубежными силами, усиленно лавирует, выигрывая время до тех пор, пока в происходящем не разберется народ или хотя бы какая-то необходимая активная часть его. После чего, опираясь на это понимание и на понимающих людей, желает провести необходимое преобразование для укрепления страны, чтобы защитить ее от тех разрушительных установок, что свирепствовали во всех сферах нашей экономической и политической жизни. Но вскоре надежды рассеялись как дым. Летом 1987 года мне попалась в руки небольшая книжечка немецкого экономиста Коллаха «Пираты финансовых морей». И вот знаете, так бывает. А вроде бы к этому моменту я уже много и прочитал, и знал, и испытал, и передумал, но именно эта книжечка дала ту последнюю капельку понимания, которая как-то сразу, подобно молнии, лично для меня осветила всю глубину и всю ширь трагедии, что случилось с нами и нашей страной. Эта книжечка показала в доступном для моего понимания виде, каким образом в современном мире одна страна может разбить, убить, захватить другую, и сделать это без пушек, бомбежек и прочих наглядных страстей, а методами, невидимыми для общества, и тысячекратно более эффективными, как будто пелена спала с моих глаз. После прочтения этой маленькой книжечки мне стала понятна оборотная сторона многих событий и официальных действий, что происходили тогда, да и сейчас происходят тоже. Стало понятно, что на самом деле стоит за постановлениями правительства, выступлениями политических лидеров и шустрых журналистов, и стало понятно, каким образом они ведут наш народ и нашу страну на заклание другим странам. Стало понятно, потому что эта книжечка описывала механизмы тонкого зарубежного влияния, его логику, его концепцию, его программу, описывала и порядок этого влияния, и его признаки, и его механизм. стало даже возможным предугадывать, к какому следующему разрушительному шагу, следуя зарубежным программам, приступит руководство нашей страной после завершения предыдущего. Книжечка дала возможность цельно понять предыдущие события, а также направила в нужном направлении поиск недостающих фактов. Все это, вместе взятое, дало возможность буквально видеть, что происходит в нашей стране, в том числе и видеть, с каким упоением наши граждане, подчиняясь логике разрушительных программ, сами, своими руками, надевают петлю колонизации и взаимного уничтожения на себя и своих близких, на своих детей, лишают себя родины, земли, предприятий, зарплаты и многого-многого другого. Я закупил штук 100 этих книжек, благо они стоили всего по 10 копеек, и показывал их всем и дарил всем, кто хотя бы какой-то интерес к ней проявлял. Мне казалось, что после прочтения этой книжечки всем все станет понятно, и все научатся видеть, какая идет против нашей страны агрессия и какими методами она ведется. Ну а если у людей будет понимание, то организовать свое спасение – это дело уже чисто техническое. Господи, какая наивность! Мне еще предстояло испить горькую чашу осознания того, что новейшие методы агрессии наш противник может применять, не скрываясь и совершенно не опасаясь каких-то разоблачительных для себя последствий. Более того, может проводить разрушение как раз с опорой на широчайшие слои населения. Абсолютное подавляющее число населения любой страны, а не только нашей, на современном уровне понимания жизни, общественных и политических процессов, в принципе не в состоянии видеть эти новые методы агрессии. И при этом не имеет значения образование, ученые степени, национальность, возраст, пол и так далее. В этом отношении слепы буквально абсолютно все. Редко-редко, но все же встречались люди, которые понимали в какой-то степени происходящее. И в душе моей еще теплилась надежда на чудо народного прозрения, на стойкость и мудрость высшего руководства. Но второе и не меньшее потрясение я испытал, когда Горбачев не удержался и в ноябре 1987 года перед 7 ноября сам лично ввел в оборот гениальный по своей простоте и разрушительной силе ярлык «Мы все 70 лет». После этой второй капли стало понятно, что Горбачев не только не желает спасти страну, но более того, грамотно помогает ее разрушению, поставив на выполнение разрушительных целей всю мощь вышколенного, дисциплинированного и исполнительного партийного аппарата. Картина, которая в принципе была понятна и раньше, после этого пополнилась принципиально важными деталями. Стало понятно, что на уничтожение нашей страны собраны в единый организационный кулак на самом высшем уровне все структурные ресурсы руководства нашей страной, что зарубежными силами уже схвачены абсолютно все наши управленческие ресурсы, и что единственное, с чем они сейчас работают и которое им в какой-то степени противостоит, это просто инерция и привычный жизненный уклад большой системы, которой являлся наш народ в совокупности со своими ресурсами и средствами производства. Но преодоление этого слепого сопротивления – дело чисто техническое, безусловно решаемое, которое просто требует некоторого времени. Как это не покажется странным, но когда я это понял, то через некоторое время испытал даже облегчение. Картина развернулась во всей своей жуткой полноте победы злого зарубежного организационного гения. Но картина теперь была уже действительно полной, без темных мест. И это давало надежду, потому что знание опасности в полном объеме и ее понимание – это большая часть будущей победы в любой ситуации. Получилось облегчение не только в чувствах, но эта картина дополнительно облегчила понимание происходящего. Во всяком случае, Ельцин и некоторые другие политические деятели, которые в разное время и по разным поводам пользовались в кавычках «всенародной поддержкой», меня уже не смогли убедить, ни в искренности своих слов, ни в верности целей, которые они называли. Как мне сейчас кажется, я тогда в какой-то степени научился видеть процессы. Понял, как это на самом деле важно, и убедился, что они действительно пошли в ту сторону, в которую было и задумано международными силами, а не в сторону, нужную нашей стране, нашим людям. Но оставим на время эти более крупные политические события внутри нашей страны. Их связь с зарубежными разрушителями и агентурой этих разрушителей в нашей стране. Вернемся поближе к любимой нашей авиации. Большая система, как известно, противоречива и достаточно инертна, подчиняясь этим закономерностям в авиации, своим чередом, шли в ту пору и некоторые позитивные процессы. Одним из них и был процесс внедрения экономических предложений, что описаны ниже. С подачи нашего отряда в Министерстве гражданской авиации, в отделе применения авиации в народном хозяйстве ПАНХ, в масштабе всей нашей страны, всего СССР, был поставлен экономический эксперимент. Это хорошо. Правда, он был поставлен с отклонениями от наших предложений, и это было плохо. Я был очень расстроен, потому что в искаженном виде эксперимент не даст большого эффекта. Но все же определенные шаги в созидательном направлении эксперимент содержал. Длился он на протяжении 4 лет, с 87 по 90 включительно. В течение всего этого времени в авиации ПАНХ наблюдался устойчивый рост эффективности со средним темпом 16% в год. Это, по моим понятиям, было крайне мало. Если бы был принят наш вариант эксперимента, рост эффективности составил бы не проценты, а разы. В 5-7 раз не менее. Однако и 16% это тоже рост. И он в 2 раза превышал в ту пору темпы японского экономического чуда, о котором взахлеб писала вся мировая пресса, и которая всем ставилась в пример. И хотя я испытывал огорчение, личный состав Аэрофлота результатами эксперимента был доволен, да и было отчего. У работников авиации ПАНХ в среднем в 1,5 раза выросла заработная плата. И появилась связь с результатами труда. Кто применял лучшие способы работы, получал больше. Был доволен и заказчик, потому как для него цена авиационной услуги упала в среднем в 2 раза. Конечно, об этих результатах знал только достаточно узкий круг специалистов, непосредственно участвовавший в подготовке эксперимента и отслеживавший его результаты. Страна и мир, естественно, ничего так и не узнали об этом. И это также понятно почему. Для процесса колонизации нашей страны, который шел тогда полным ходом и заканчивается в основном сейчас, среди прочих забот, крайне важно было привить комплекс неполноценности всему народу. Нужно было воспитать неуважение и ненависть у населения к собственной стране, к ее прошлому, с тем, чтобы руками одураченных людей можно было творить все необходимые разрушения. По этой причине наша страна подвергалась и продолжает подвергаться всеобщему оплевыванию и осмеянию. Понятно, что в таких условиях ничего положительного про нашу страну в принципе не могло появиться в печати. В конце 90-го года, по итогам года, Горбачев и Рыжков поздравили Аэрофлот с ритмичной работой. Одновременно с этим был прекращен экономический эксперимент, и систему денежных взаиморасчетов вернули к старому виду. После этого стал возможен тот развал в авиации, который мы наблюдаем сегодня. Мне в ту пору удалось опубликовать по этому поводу 2 статьи с прогнозами. Что случится, если вернуть старую систему взаиморасчетов? В очень скором времени эти прогнозы, увы, оправдались. На этом мы будем считать, что вступительное слово сказано. И что предлагаемый материал привязан ко времени и к событиям внутри нашей страны. И теперь можно идти дальше, знакомиться с самим материалом. Повторяюсь. Он ценен тем, что содержит предложения по организации эффективной работы авиации. Ценность его усиливается тем, что наши предложения прошли испытания жизнью в течение 4 лет и с хорошим эффектом. 15 апреля 1998 года. Деньги за час? Нет, за груз. Первое. Где начинается авиация? Кто не слышал слов, где начинается авиация, там кончается порядок. Бывает, их говорят и сами пилоты, и люди по роду своей работы, часто сталкивающиеся с авиацией, и просто пассажиры, которым авиация уже в который раз попутала планы и расчеты. Среди пилотов живет притча. Ее обычно рассказывают старые пилоты молодым. Когда молодежь, поработав и оглядевшись, начинает спрашивать, а собственно почему порядка-то нет? Когда-то, давным-давно, Бог спустился на землю порядок навести. Авиация тут же взлетела в небо. Когда Бог закончил работу и вернулся к себе, авиация приземлилась, а вместе с нею и беспорядок. Конец притчи. В этих немногих строчках отразилась ирония, боль, но сильнее всего то, что авиация активно и организованно сопротивляется наведению порядка, взлетела в небо. Очень важно, чтобы сейчас, когда в обществе происходят перемены, которые Горбачев назвал революционными по своей сути, авиация снова не взлетела вместе с беспорядками. Главные инструменты для этого названы в партийных документах. Это гласность, широкое привлечение к участию в решении государственных задач, к управлению страной самых широких слоев населения, всемерное развитие и поощрение инициатив, полезных обществу в целом. Совершенствование и развитие общественных наук, в первую очередь политэкономии, преодоление затратного характера экономики, создание экономичных методов хозяйствования, техническое перевооружение и многое другое, определяющее тактику и стратегию перестройки. Аэрофлот, его экономика, давно и обоснованно подвергается достаточно резкой критике. Правда, по ряду причин эта критика сравнительно недавно стала появляться в широкой печати. Отсюда следствие. Еще не все вопросы подняты, не все проблемы вскрыты. Нужна большая работа, чтобы их можно было четко сформулировать и быть уверенным, что все будет правильно и понято не только специалистами, но и широкой заинтересованной общественностью. А отработка понимания аэрофлотовских проблем, их поднятие до такого уровня понимания очень важны для их правильного разрешения. Только при таком подходе можно быть уверенным, что все вопросы будут правильно сформулированы и решены. Основная работа впереди, но одно четко и ясно уже сейчас. Все главные корни аэрофлотовских беспорядков в его экономике, ориентированные на внутриведомственные интересы, с редкостной, можно сказать, силой. 2. Как скрывается неэффективность работы? Так сложилась моя личная судьба, что в Аэрофлот, в авиацию Панх попал после окончания военного училища, имея благодаря этому лучшую теоретическую подготовку, чем обычно получают пилоты гражданской авиации. Слову пришлось за время летной работы в Аэрофлоте, был неоднократно на переучиваниях, переподготовках, по нескольку раз в год, как и все пилоты, был на различных плановых занятиях, включая такие серьезные, как межсезонные подготовки, 2 раза в году. И мы ни разу не проходили темы, которые звучали бы примерно так. Режимы полетов и народохозяйственный эффект, пути его повышения, грузовые потоки и их диспетчеризация, пути сокращения затрат и так далее. Совершенно недостаточно освещались и такие темы, как, например, дальность и продолжительность полетов. Более того, в руководстве полетной эксплуатации вертолетов Ми-6 и Ми-10 важнейшая глава, инженерно-штурманский расчет полета, практически отсутствует. Того материала, что в ней содержится, недостаточно для грамотного расчета топлива, потребного на полет. Эти и некоторые другие факты, практика работы в Аэрофлоте 16 лет, дают основание предполагать, что для пилотов гражданской авиации программы подготовки и сама методика проведения занятий строятся так, что некоторые теоретические моменты из аэродинамики, теории полета, теории двигателя, штурманской подготовки, имеющие практический выход на экономику, на эффективность выполнения полетов, притушевываются, этого оказывается достаточно для того, чтобы в практической работе пилот не мог доказательно показать отрицательное влияние существующей аэрофлотовской экономики на эффективность применения авиации. Либо он такой связи не видит совсем. Тем более, что экономики аэрофлота его также не обучают должным образом. Как мы увидим ниже, именно такое положение МГА и устраивает. В условиях полузнания легко приживаются такие экономические методы и теории, которые для нынешнего аэрофлота также выгодны и необходимы, как для религии суеверия. Она их порождает, в них же черпает и поддержку. Для понимания дальнейшего изложения нам необходимо коротко, как говорят в первом приближении, познакомиться с денежными делами аэрофлота, на Панх в частности. 3. Правила поступления денег задают поведение. Деньги аэрофлот получает от государства через своих заказчиков. Система такая. Оплачивается летный час. Сколько налетали, заказчик все обязан оплатить. Была загрузка или ее не было, разницы никакой. Поэтому сколько было затрачено ресурса и топлива на выполнение определенной работы, аэрофлот не заботит. Остальное будем показывать по ходу нашего повествования. Поговорим и о пристрастии экономики аэрофлота ко всему условно приведенно неопределенному и экономических экспериментах. А пока вернемся снова к деньгам и пойдем дальше. При описанной системе поступления денег в авиацию ПАНХ любая работа неизбежно превращается прежде всего в способ выкачивание денег из заказчика. Все остальное на втором плане. Главная забота – финансовое благополучие. Финансовое благополучие МГА при системе взаиморасчетов за летный час получается к тому же и при минимальных хлопотах с его стороны, так как зарплата непосредственных исполнителей сильнейшим образом зависит от налета. У пилота сколько налетал, столько и получил. Львиную долю зарплаты получают за налет и техники, командированные обслуживать свою технику в отрыве от базы. Так что налет для МГА будет добыть все равно, даже вопреки здравому смыслу. Планирование для авиации при такой системе упрощено до предела. Вообще-то авиация, как и весь транспорт, служит для обслуживания заказчиков, а не наоборот. Внешне это истина поддерживается. Но планирование в МГА такое. Заказчики дают заявки на работу в часах. МГА их обрабатывает и выдает задание, спускает план управлением. Далее план доводится до подразделений и так далее. Как видим, все просто. Уже в начале года МГА точно знает, какие показатели будут у него в конце года. Любое другое министерство такой жизни может только позавидовать. Но, как выяснилось, действительность еще проще. МГА зачастую спускает план, не дожидаясь, пока подадут свои заявки заказчики. То есть при подготовке плана исходит в основном из своих интересов, а не от потребностей заказчиков. Последние, кстати, при планировании в часах не имеют надежных ориентиров для планирования и часто вынуждены исходить от достигнутого. Режим секретности и устав ГА в умелых руках позволяют контролировать информацию и охраняют экономику и порядки от широкого обсуждения. Что еще желать? Остается только следить, чтобы эта отлаженная машина не разладилась, а для этого нужно не так уж и много. Нужно всего лишь не допускать расширения областей применения и номенклатуры выполняемых работ, а на традиционных работах поддерживать положение, при котором вертолеты будут в дефиците по отношению к объемам выполняемых работ. И тогда можно, во-первых, навязывать свои условия заказчику, во-вторых, десятилетиями не обновлять свои машины технически, а в-третьих, диктовать заказчикам на это старье свои цены. 4. Пути эффективности скрываются тоже. В самом деле, в 1976 году тариф за летный час, например, вертолета Ми-2, был 160 рублей. А в 1986 году минимальный тариф был установлен 300 рублей за час полета. Приказы министра гражданской авиации номер 193-194 от 6 августа 1986 года. Наши вертолеты Ми-6, Ми-8, Ми-2, К-26 – это машины более чем 20-летней давности. Ми-1, Ми-4 еще старше и почти повсеместно списаны, других просто нет. Единичные экземпляры Ми-26, К-32 пока не в счет. Здесь могут возразить, будет названо больше типов. Будут слова переоснащение, перевооружение и так далее. Но речь о том, что на практике работают только эти машины. Причем вертолетов Ми-2 и К-26 очень мало, а перевооружение стоит на нуле уже второй десяток лет. Насколько нам известно, МГА еще не выступала инициатором создания новых машин. Что же касается расширения областей применения, то и здесь у МГА сложился ряд приемов, с помощью которых этот процесс удается довольно эффективно сдерживать. Ну, во-первых, это раздутые тарифы. Здесь убиваются два зайца. Отпугиваются потенциальные заказчики, как в нетрадиционных областях применения, так и в обычных. Кроме того, так легче поддерживать миф о дороговизне вертолетов. Когда же на каком-то нетрадиционном применении вертолет показывает высокую эффективность, то принимаются меры к тому, чтобы эта информация не попала в печать на широкое обсуждение. Если это не удается и материал просачивается, например, в печать, то пускается в ход концепция разовости, уникальности, неповторимости содеянного и так далее. Так, например, более 10 лет сдерживается применение вертолетов на монтажных работах. А монтаж – дело очень выгодное. Один из первых монтажей телевизионной вышки в городе Миас Челябинской области выполнял замечательный пилот нашей авиаэскадрильи Бабинцев Николай Николаевич. И этот, по сути, первый опыт дал народохозяйственный эффект – 718 тысяч рублей. Вертолет фактически окупил себя на этой работе, и всего за 9 часов 30 минут налета, из которых большая часть ушла на перелет к месту работы и обратно. Или другое. Многие ли знают вот такие цифры? Их будет чуть больше, чем бы хотелось, но автор просит извинить, речь идет о важном, и без цифр нельзя. Так вот эти цифры. Внесение удобрений наземной техникой требует в зависимости от условий работы расхода топлива 27-47 литров на гектар, а при авиационном внесении 3,1-4,7 литров, то есть в 10 раз меньше. Нужно добавить, что пахотных земель у нас около 240 миллионов гектаров, а с воздуха удобряется всего около 100 миллионов. Выводы понятны. Но это не все эффекты. Например, один К-26 на авиахимработах заменяет 50 тракторов, соответственно, повышается производительность труда. Но смотрим далее. Трактор с разбрасывающим или распрыскивающим устройством весит 5-8 тонн и более. Вес зависит от конкретных типов машин. Испытывался, например, самоходный агрегат на колесах от Кировца весом 16 тонн. Это уже не сельхозагрегат, какой-то каток для уплотнения асфальта на дорогах. Возьмем меньшее значение 5 тонн и подсчитаем. Получается, что один К-26 с весом конструкции 2 тонны заменяет собой минимум 250 тонн тракторных деталей, выполненных из легированных материалов и непростых в изготовлении. И это не все. Вертолет служит как минимум в 2 раза дольше. Трактор работает в контакте с землей. Пыль и грязь его быстро изнашивают, так что речь нужно вести как минимум о 500 тоннах. Это один вертолет, а 10, 100 вертолетов. В свое время меня поразила цифра. Наша промышленность ежеквартально производит свыше 100 тысяч тракторов. Сэкономить от этого количества хотя бы 5-6%. И то уже как заметно будет. Но и на этом эффекты вертолета не кончаются. Когда наземная техника может вносить удобрения? Да когда пройти может? То есть, когда позволяют это сделать грунт, и в поле нет всходов полезных растений. А растениям многие вещества нужны в определенные моменты роста. Вот и вносят агрономы повышенные дозы, чтобы к моменту, когда вещество потребуется растению, оно было. Ведь вещества вымываются дождями и разрушаются солнцем. Увеличение доз значительно, от 80% до 2-3 раз. Увеличенные дозы – это лишние заводы, склады, перевозки. Это громадный экономический и экологический ущерб. Загрязнение почвы, воды, нитратами, например. И так во многих местах перекрывает нормы. 5. Вертолет – не самолет. Здесь не случайно говорится именно о вертолетах. Хочется особо обратить на них внимание. Нынешним МГА плохо используются и самолеты, и вертолеты, но особенно плохо с вертолетами. Они сами по себе являются нетрадиционной областью, развитие которой грозит опрокинуть отлаженную экономическую машину МГА, и поэтому неугодны уже самим фактом своего существования. Но беда еще и в том, что исторически вертолеты появились позже самолетов, когда сложилась технология использования самолетов. Сложилась система взглядов на авиацию и ее применение. Естественно, что и на вертолет многие смотрят еще с самолетных позиций и видят у вертолета единственное преимущество – ему не нужна полоса для взлета и посадки. Подобные взгляды и питают концепции временности вертолетов – очередной миф, поддерживаемый МГА. Суть его в том, что вот построим дороги, посадочные полосы, и нужда в вертолетах отпадет. Нет, не отпадет. Вертолет-машина с набором разнообразнейших способностей. И опыт других стран показывает, что чем дальше, тем нужда в вертолетах больше. Чем лучше развита дорожная сеть и инфраструктура, тем выше разнообразие и экономичность применения вертолетов. Например, в ФРГ... В 1970 году создана служба скорой вертолетной помощи, услугами которой охвачено 95% населения и 85% территории. Вертолеты прибывают на место вызова в среднем менее чем за 10 минут. Эффект. В 1970 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 20 тысяч человек. А в 1985 году 10 тысяч человек. Хотя количество дорожно-транспортных происшествий за этот период возросло в 8 раз, организационная служба состоит из 37 медицинских центров, оснащенных вертолетами. Содержание одного центра, выполняющего в среднем 800 вылетов вертолетов в год, обходится ежегодно в 337 тысяч долларов. Для сравнения. По расчетам государственных ведомств ФРГ, преждевременная смерть одного человека наносит государству урон в размере 226 тысяч долларов. Комментарий излишний. Настоящий вертолетный бум переживается в США. Впрочем, вернемся к нашему К-26, колхозному полю, и подчеркнем еще один момент. Вертолет может опылять поле, взлетая непосредственно у его границы. То есть без холостых пробегов, используя специальную грузовую платформу, содержащую топливо, запас действующих веществ и необходимые приспособления для дозаправки. Такие платформы существуют в природе, правда также, к сожалению, не у нас. При такой работе эффективность применения вертолетов становится еще выше и перекрывает эффективность самолетов даже по расходу топлива на единицу выполняемой работы. А как сейчас нужны монтажные вертолеты для помощи в реконструкции предприятий? Опыт, в том числе и наш отечественный, показывает, что только вертолет позволяет производить сложные монтажные работы в кратчайшие сроки, без остановки производства. Нужно, ой как нужно, убирать мешающие вертолету препоны. Путь к этому единственный. Нужна коренная ломка аэрофлотовской экономической машины. Нужно аэрофлот вытащить, наконец, из его узковедомственной кормушки и повернуть лицом к действительным нуждам народного хозяйства. Путь к этому – смена правил движения денежных потоков. Для дополнения картины покажем, как аэрофлотовская экономическая машина выглядит изнутри, с уровня пилотского кресла, потому что уже на следующем уровне информация искажается порой до неузнаваемости. 6. Приписки как образ жизни. Первое, с чем сталкиваешься, переступив порог аэрофлота, в качестве пилота, это приписки. С первых же дней. Приписки не скрывают. Более того, старшими, более опытными товарищами пилот, штурман будет тщательно обучен и оттренирован технике приписок. Приписки в аэрофлоте настолько обыдены, что людей по их отношению к припискам даже нельзя делить на добросовестных и не очень, хороших и плохих, и так далее. То есть в авиации это не критерий для оценки людей. Приписывать обязаны все. Отчасти этим обстоятельством объясняется сравнительно низкая общественная активность летного состава. Зная истинный масштаб приписок, зная лживость общей обстановки в аэрофлоте, зная заинтересованность в этом всех звеньев, трудно верить в возможность каких-то позитивных перемен. Как говорится, выступай, не выступай, толку мало. Потому держись за ручку, жди получку. Тем более, что выступая, неприятностей наживешь. Это уж точно. Да и чисто психологически это трудно. Ведь тогда придется сказать, что и сам приписывал. Где, сколько, почему. Не просто все это для людей. Здесь нужно сделать небольшое, но очень важное отступление. Конечно же, люди не мирятся с тем, что аэрофлотовская экономика не дает возможности для хорошей эффективной работы. Растет пассивное сопротивление. Летный состав преждевременно уходит с летной работы. Летная работа теряет свою привлекательность, как место приложения лучших душевных сил. И это передается дальше. В результате возникла тенденция к уменьшению набора в летные училища и заведения гражданской авиации. И все же под давлением той обстановки, что сложилось в аэрофлоте, под влиянием тех процессов, что идут в нашем обществе, сейчас летный состав на основе практического постижения своей профессии, благодаря самостоятельному изучению экономики и так далее, преодолевают аэрофлотовские экономические суеверия, все чаще и чаще выступают с конкретными и конструктивными предложениями по перестройке экономики аэрофлота. 7. Предложение. Так, при обсуждении проекта основных направлений развития народного хозяйства СССР перед 27-м съездом КПСС родились конструктивные предложения Тюменского объединенного авиаотряда, о которых сообщала газета «Известия» 7 мая 1986 года. В статье «Деньги за час? Нет, за груз», считают тюменские авиаторы. В это же время, когда шло обсуждение предсъездовских документов всей страной, в Краснодаре, за тысячи километров от Тюмени, другой отряд принимает решение, за которое хочется им низко в знак глубокого уважения к их стойкости и мужеству поклониться. Целый отряд признал и всему народу показал, что существуют в аэрофлоте систематические приписки, и отказался от них. «Известия» 25 сентября 1986 года. Статья «Без приписок». Такое, конечно, оценит любой человек, но особо это понятно работнику аэрофлота, знающему всю механику, то, что называется изнутри. Меня, например, в статье очень поразило то, что факт приписок пытались оспорить, пытались доказать их локальность, не характерность, что ли. Самым решительным образом еще раз хочется подчеркнуть, что первое, с чем сталкиваешься, переступив порог аэрофлота в качестве пилота или штурмана, это с приписками. Продолжим разговор о них. 8. О фактах приписок. Было это в городе Урае Тюменской области зимой 1969 года. Меня только что утвердили в должности второго пилота Ми-4. В ту пору аэропорт Урай представлял из себя две сараюшки, да двухкомнатный домик, в котором и располагалось наше отдельное звено. Вот в этом-то домике все и произошло. Входит командир отдельного звена, самый высокий наш начальник в Урае. Бросает на стол пачку заявок заказчиков. Звучит команда. Нужно расписать. 35 часов. Прикиньте, что там у нас с ресурсом техники и саннормой экипажей? Выясняется, что саннорма у экипажей есть, чтобы эти часы расписать. Но ресурса не хватает. У одного вертолета кончился ресурс лопастей. И оставшегося парка, две машины, не хватает. Чтобы эти часы поглотить, следует команда: ерунда, пишите, а лопасти оформим задним числом, как замененные. И пошла работа. Рисовались барограммы, задания на полет, штурманские бортжурналы, была составлена плановая таблица полетов и так далее. Не прошло и часа, как отдельное звено под руководством своего командира налетало 35 часов. Налетала в кавычках, не выходя из домика и не вставая из-за столов. Когда все было закончено, стало понятно, что в таких ситуациях лучше молчать и делать, что тебе говорят. Техника приписок очень проста. Выполняются они тщательно, и уже через несколько дней, иногда часов, а часто даже и минут, приписку раскрыть просто технически невозможно. Ведь приписывается то время, которое само по себе материальных следов не составляет, а все фиксирующие записи делаются следующими людьми. В любой другой отрасли, если приписываются, то приписываются вполне материальные вещи, они либо есть, либо их нет. То есть приписки там определенный риск. Грамотно же приписывая время, авиация практически ничем не рискует и получает за это солидные деньги. Но приписки не самая главная беда в Аэрофлоте. В конце концов, какие бы незаслуженные выгоды они ни приносили ведомству, какой бы экономический, социальный и моральный урон ни причиняли людям и государству, с кибернетических позиций, например, это всего лишь искажение информации. Девятое. Денежные правила заставляют из всех способов работы выбирать наихудший. Гораздо хуже по масштабам и последствиям то, что в целом современная экономика Аэрофлота не дает возможности хорошо работать. Более того, за хорошую работу наказывают. Этот вред ни с чем соизмерить нельзя. Люди живут среди людей, пилоты тоже. Жить в обществе и быть вне общества нельзя. А общество наше хорошее. Потому у нас и не приживаются надолго всякие гадости. Потому что единственный стимул, который по-настоящему интересует советского человека, это возможность по-настоящему и свободно трудиться во благо всех. И жизнь вертолетчику все время показывает примеры, после которых хочется не только хорошо работать, а хочется вообще спросить себя, а так ли, как нужно, я жил, живу. Осенью 1974 года на вертолете Ми-2 работал на лесоустроителей, командированных из Новосибирска. Увлеченные своей работой люди, молодежь, парни, девчата, впервые узнал. Оказывается, каждый из них за лето проходит по тайге с исследованиями на комарах, таская с собой необходимые припасы и инструмент по 600-700 километров. Их начальник, Будасов Алексей Георгиевич, прошел все ужасы войны, был узником Бухенвальда. Выжил на зло фашизму и на всю жизнь сохранил стойкость в борьбе за правое дело. Он и мирную работу делает как боевую, чтобы страна стала сильнее, чтобы никогда не повторились ужасы войны и фашизма. В полетах на Ми-2 довелось помочь другому человеку. Жаль, что я так и не узнал имени отчества. Это была женщина, научный сотрудник. Она пробиралась в самые отдаленные деревни. Отдельные зимовья, стойбища и работала. Работала взахлеб, собирая историю народов Севера, быт, язык, мифы, обычаи и так далее. очень спешила успеть сохранить все то, что может невозвратно поглотить время. Не могу судить о ценности ее работы. Может быть, ее работу смогут оценить лишь через 100, а то и 200 лет. Но она была в своих экспедициях с двумя малышами лет 6 и 8 и со слепым мужем. Дома же эту всю компанию не оставишь, и она их везде брала с собой. Как ее на все хватало? Это какой фанатичной преданностью своей любви, своей идеи нужно обладать, чтобы день за днем творить свой научный и человеческий подвиг? После таких примеров служения людям хочется работать так же хорошо, как и они. Но 10. Уж лучше бы сидеть, чем летать. Было это уже на вертолете Ми-6 летом 1977 года. Командиром экипажа был тогда один из ветеранов авиации, Кацюк Василий Трифонович. Несколько примеров нашей работы с ним. На описание этих примеров получил от него разрешение, полное одобрение и поддержку. Итак, май месяц. В районе Медвежьего на знаменитой газоносной площади вводится в строй очередная газовая подстанция ГП-9. ГП-9 – пусковой объект. Базировались в городе на Дыме, и мы в 3 вертолета Ми-6, в 3 экипажа возим срочные грузы на внешней подвеске из Надыма на ГП-9. Василий Трифонович воспринимает это задание как личное государственное задание и строит рациональный план полета. И туда, и обратно. Ходим строго напрямую. Чтобы исключить встречное движение, обратно ходим на эшелоне. Все полеты на скоростях. В итоге мы выполняли в день по 4 рейса и налетывали в среднем по 6 часов за летный день. Перевозили в среднем по 20 тонн грузов и расходовали по 13-14 тонн топлива. Два других экипажа пошли на неявную приписку, пользуясь тем, что полет в одну сторону производится на внешней подвеске, они ставили скорость 120-130 км в час. Скорость на внешней подвеске выбирается экипажем из условий безопасности полета, и это право у него на самом деле отнимать нельзя. Другое дело, что на этом могут спекулировать. В обратную сторону они шли на скорости 150-160 км в час по прибору и по разводке. А она была утверждена через Медвежье. То есть трасса была заметно длиннее, чем напрямую. В итоге они в день делали по 3 рейса и перевозили не более 15 тонн каждый. Налетывали за летный день по 7 часов и расходовали по 15-15,5 тонн топлива. И хотя наш способ работы для народного хозяйства много выгоднее, уже на второй день между нашими экипажами возник конфликт. Почему? Да потому что результаты нашей работы, отразившись в кривом зеркале аэрофлотовской экономики, дают нашей работе худшие оценки. Деньги в кассу аэрофлота поступают через летный час, поэтому наш план работы, давая меньший налет, хоть груза перевезено больше, давал доходов на 1500, на 1700 рублей в день меньше. Экономия топлива считается также через летный час. Чем меньше часовой расход, тем больше аэрофлотовская экономия топлива. Поэтому, несмотря на то, что по нашему варианту на единицу перевезенного груза топливо тратилось в среднем на 40% меньше, чем у двух других экипажей, в их полетных листах каждый день значилось по 1000 килограмм и более сэкономленного топлива. В наших же отчетах о работе экономии не было. Наконец, деньги в карман экипажа поступают также через летный час, поэтому экипаж при нашем более эффективном способе работы за летный день заработает также меньше. Далее, командировка для экипажа длится до тех пор, пока не будет выполнен план по налету часов или не будет вылетана месячная санитарная норма налета. Следовательно, имея меньший дневной налет, экипаж растягивает свою командировку и уменьшает свой отдых. Мы свой вариант работы отстояли. Так и работали по-разному. Естественно, Но нам никто за такую работу спасибо не сказал. Заслужили только немое одобрение заказчика. Вот и все. 11. Еще примеры. В следующую командировку наш экипаж работал в районе Уренгоя на подбазе ПУР. Работали два вертолета. Наш вертолет и прикомандированный из Москвы «Варяг» возили на застройку нового Уренгоя, бывшее Ягельное, детали разборных домиков на внешней подвеске. Заправка на Пуре была, то есть летали от заправки. Ми-6 за час полета расходует до 2400-2500 кг. Естественно, что в этом случае, чтобы перевезти больше грузов, нужно топливо брать поменьше и после каждого рейса дозаправляться. Мы так и делали. В итоге за каждый рейс мы брали по 5-5,5 тонны конструкций. В день выполняли по 6 рейсов. Варяг тоже выполнял по 6 рейсов, но делал это лишь с одной дневной дозаправкой. И работал так. Утром вылетел на полностью заправленной с вечера машине, поэтому первым рейсом брал чисто символическую для Ми-6 загрузку. Тонну-полторы тонны. Выработав в первом рейсе топливо, вторым рейсом брал больше. 2,5-3,5 тонны. Третьим рейсом брал примерно столько, сколько мы брали за каждый рейс. 5 тонн. Потом обед. Заправка. Снова полная. Под пробки. И такая же работа. Тонна-полторы. 2,5-3,5 тонны. И 5 тонн. Мы за день перевозили около 30 тонн, а варяг 18-20 тонн. Мы расходовали дорогостоящий ресурс авиатехники и авиатопливо в среднем на 50% эффективнее. Но в кривом зеркале аэрофлотовской экономики мы с варягом были примерно равны, так как давали примерно одинаковый дневной налет. Но фактически мы за такую работу были наказаны, так как каждая дозаправка, сильно повышая эффективность использования и ресурса, и топлива, и стартового времени экипажа, увеличивает само стартовое время. В приведенном примере наше стартовое время из-за дозаправок увеличивалось примерно на 3 часа. Часа в 4 дня варяги уже купались и рыбачили на реке Пур. А мы в 19 часов только заканчивали последний рейс к великому неудовольствию обслуживающих нашу работу такелажников. Таких примеров можно много привести за любой летный день. Но и приведенных достаточно, чтобы показать, что экипаж за хорошую эффективную работу при нынешних экономических аэрофлотовских порядках так или иначе наказывается, принуждается к плохой работе. О механизмах принуждения к плохой работе поговорим подробнее, когда будем показывать, что такое экономия топлива по-аэрофлотовски. Но наказание экипажа за плохую работу – лишь одна из многих граней, которыми экономика аэрофлота снижает эффективность применения авиации. Далее рассмотрим некоторые другие моменты, которые экономисты и юристы обычно называют упущенной выгодой. А правильнее бы это назвать «уничтоженные возможности».